На следующее утро за ланчем, сидя бок о бок с Мемтоком, Хью через весь стол обратился к инженеру. «Пайпс, старина, я насчет того замечательного чертежа, который вы подарили мне вчера. Как вы думаете, не смог бы один из ваших работников изготовить для него раму? Мне хотелось бы повесить его над моим рабочим столом, чтобы им могли восхищаться и другие». Инженер вспыхнул и широко улыбнулся. «Конечно, кузен Хью, красное дерево вас устроит?» «Замечательно». Хью повернулся к Мемтоку и сказал: «Кузен Мемток, наш кузен просто хоронит свой талант среди канализационных труб. Ведь он настоящий художник. Как только я повешу его чертеж, приходите и полюбуйтесь на него. Буду рад, кузен, как только выберу время». Прошло уже больше недели, а ни о Джо, ни об их милости не было ни слуху, ни духу. Целые недели без Бриджа, без Барбары. Наконец, как-то за завтраком, Мемток сказал ему: «Кстати, все собираюсь тебе сказать. Вернулся молодой избранный. Ты все еще хочешь увидеться с ним?» «Конечно. А их милость тоже вернулись?» «Нет. Их милосерднейшая сестра полагают, что он вообще может не вернуться сюда до самого переезда. Ах, если бы вы видели, что это такое, кузен! Какой дворец! Не то, что это хибара. День и ночь суета. И ваш покорный слуга будет рад, если за целую зиму ему хоть раза три дадут спокойно поесть. Все беготня, беспокойство, проблемы, суета, суета, суета!» — сказал он с затаенной гордостью. «Радуйся, что ты ученый».